Глава 16. Последний и решительный бой. Обратную дорогу Илья проспал, свернувшись в неудобной позе на заднем сиденье грузовика. Сказывалась бессонная ночь и постстрессовое состояние после проведенной операции. Предстоящий вскоре бой после произошедших ночью и утром событий уже не пугал. Дело почти привычное. Проснулся офицер во второй половине дня в расположении батальона. Кодовая шифрограмма «Подняться в ружье» была передана сразу по завершению шпионской операции, так что офицеров встречали. На бетонной площадке у гаража батальона уже перетаптывались пятеро. Старший сержант ВОН с тремя командующими ротами сержантами и встревоженный Липатов собственной персоной. В свое время было решено не учреждать пока во вновь создаваемом государстве громоздкую армейскую табель о рангах. Так что выше по званию командующего батальоном Ильи, который носил звание лейтенанта, в его подразделении никого не было. Впрочем, на это никто не обижался. В армии Эленрид не было ни одного генерала и всего лишь один официальный полковник – Ярцев. На подобное положение вещей руководство пошло сознательно. Ничто так не развращает маленькую армию, как обилие громких должностей и званий в ее руководстве при ситуации – на трех генералов сотня солдат. Илья с Липатовым быстро пожали друг другу руки, и, не теряя времени, подполковник сходу сказал главную новость. «Илья, несколько часов назад мы потеряли спутники. Оба сразу». «А они что-то успели заметить?» «Нет, проклятая облачность. Хорошо, если пару раз в неделю поверхность можно рассмотреть как следует. По радиоперехвату ничего особенного не было». «Уже неважно, Максим Петрович», — покачал головой Илья. «По моей информации, вторжение начнется завтра-послезавтра. Спутники убрали, чтоб они случайно не подсказали нам направление морского десанта и места главных ударов. Скорее всего, корабли с гвардейцами уже в море». «Согласен. Я тут уже немного наслышан о твоих приключениях». Липатов посмотрел офицеру прямо в лицо. «Думаешь, началось?» «Уверен, раз уж оборудование и топливо для звездолета в грузовики погружено. Надо атаковать прямо сейчас. Еще есть шанс отбить звездолетчиков», — твердо сказал Илья. «Завтра будет поздно». «Хорошо. Мы с Ярцевым начали поднимать армию. Тебе Элитьен придает два десятка высоких дружинниц. Они уже в машинах. Слушай приказ. Вместе со своим батальоном ты наносишь удар через Арский мост. Судя по карте, от него до поселка со звездолетчиками идет прямая дорога. За час успеете добраться, если повезет. Вряд ли американцы успеют сообразить, что к чему, и так быстро принять меры. Потом отходишь назад на холмы за рекой Аррой. Мост минируешь или взрываешь. Смотри по обстоятельствам. Дальше просто. Ни шагу назад до следующего приказа. К Арскому мосту все дороги сходятся. Гвардейцам придется наносить удар именно там, если они не хотят толпами по лесам гулять, как партизаны. Эта позиция на юге ключевая. Я с остальными ребятами нашего взвода, первым полком и вторым моторизированным батальоном, пока отхожу к побережью. Со мной высокая дружина Инаэрн. На первое время хватит. Вольте Ярцев со своими волкодавами, дружина Иллор и два отдельных пехотных батальона ополченцев. Это резерв и заодно охрана ставки. Их будем вводить в бой по обстоятельствам. Вот, собственно, и все. Прорвемся, Максим Петрович. С уверенностью, которую он на самом деле не чувствовал, сказал Илья. Только одна просьба. В течение ближайших часов постарайтесь сильно не усиливать радиообмен. Боюсь, как бы американцы раньше времени по интенсивности радиопередач не догадались, что что-то случилось и операция провалена. «Не считай начальство глупее себя», — отозвался Липатов. «Уже все сделано». «Понятно», — улыбнулся офицер. «Удачи вам, Максим Петрович». «И тебе удачи, студент». «ВОН, по машинам». «Есть, товарищ командир». Альваланка из Флотского союза гильдии была немолода. с резковатыми, словно топором вырубленными чертами лица, сильными руками, невысокая, с блестящей от смазки новенькой винтовкой за плечами, одетая в приталенный, слегка обтрепанный, но чистый комбинезон. Она производила впечатление командира из поговорки «Слуга царю, отец солдатам». Стоя у подножья холма, за которым начиналась пойма реки Арры, она спокойно смотрела на Илью, не обращая внимания на Виоэн и трех высоких дружинниц, подошедших к месту встречи вместе с ним. «Ты командир?» — спросила она Илью, сделав пару шагов навстречу. «Да», — подтвердил ее догадку офицер. «Мое имя Эллин. Я командую заставой Флотского союза на Арре. Зачем ты передал просьбу о встрече вместе с паролем Етранда Красный? Я не веду никакой секретной торговой деятельности. Твое обращение не по адресу. И даже если бы я отвечала за контрабанду гильдии, Етранда — это наш внутренний код. А откуда в гильдии Трит его вообще могут знать?» «Понятия не имею, откуда в конфедерации знают флосские пароли», — честно ответил Илья. «Мне сказали, что, услышав этот пароль, ты придешь навстречу. Ты пришла, и это сейчас самое главное. Слушай меня внимательно. Я уверен, ты в курсе того, что завтра начнется вторжение гвардейцев на нашу территорию. Ты, как командир заставы, просто не можешь об этом не знать. Или хотя бы догадываться. Это так?» Альваланка надолго замолчала, но в итоге отпираться не стала. «Да, это так. Когда точно гвардейцы атакуют, я не знаю. Но это произойдет в ближайшее время. Однако флосцы не будут нападать на конфедерацию вместе с ними. Союз гильдий принял решение держать нейтралитет». «Пусть так», — согласился с ней Илья. «У меня только одна просьба. Пропусти мой батальон через мост. Мы не хотим проливать кровь флосцев. Но у нас есть дела на той стороне реки. До утра мы покинем вашу территорию». «Ты с ума сошел? Я командир пограничной части. Просто так пропущу чужой боевой отряд через границу? Этого не будет». «Ну, как скажешь». Илья был нарочито спокоен. «У меня нет времени на долгие уговоры. Потом не говори, что мы не хотели решить дело миром». «Я правильно понимаю, что конфедерация сейчас предъявляет мне ультиматум?» — спросила Эллин. «Совершенно верно», — согласился с ней Илья. «Если ты нас сейчас не пропустишь, мы прорвемся силой. У меня полнокровный батальон, высокие и пограничная стража конфедерации. И что более важно, мы в разы превосходим вас по вооружению. Вашим двум сотням с винтовками не устоять и часа». «А потом в дело вступят гвардейцы», — ответила Эллин. «Кроме того, вы получите вместо одной войны две — с гвардейцами и союзом гильдий». «Не будь наивной девочкой, Эллин», — Илья улыбнулся Альваланке в лицо. «Ты же хороший командир, не ври самой себе. Захваченный нашими высокими часовой, который передал тебе пароль и просьбу о встрече, рассказал немало интересного. Вчера вас фактически разоружили, отобрав все, кроме винтовок и трех десятков патронов на каждого. Гвардейцы отошли на пару сотен метров от городка стражи и встали полукольцом, прижав вас к реке и оборудовав пулеметные гнезда. Тебе рассказать, что будет завтра? Так слушай. Завтра вам гвардейцы прикажут атаковать нашу пограничную стражу и захватить мост. Если вы откажетесь, то вас просто перебьют из пулеметов и лазеров. Если атакуете, тогда вас уничтожит мой батальон. Но гвардейцы получат шанс прорваться к нашим позициям по вашим телам. Это что касается конкретно судьбы твоего подразделения. Далее. Завтра гвардейцы возьмут под контроль руководство Флосского союза и потребуют атаковать нас всеми силами союзных гильдий. В случае отказа захватят заложников и потребуют воевать с конфедерацией под угрозой расстрелов. Вы совершенно зря думаете, что отсидитесь. Гильдия Трит тоже когда-то так думала. Ее спасли мы, земляне из рода русских. Вас спасать будет некому. «Или ты думаешь, что гвардейцы этого не сделают?» Эллин молчала, пристально смотря Илье в лицо. «Вот видишь, ты все хорошо понимаешь», — продолжил Илья. «Только боишься признаться самой себе в истинном положении дел. А мне уже все равно, что завтра вас и гвардейцев бить на мосту, что сегодня за мостом. Сегодня даже лучше. Война уже началась, и ее не остановить. Но я хочу дать вам шанс избежать ненужной крови. Если мы пропустим ваш батальон, это даст гвардейцам повод обвинить нас в предательстве», — сказала, наконец, Альваланка. «Во-первых, они уже все для себя решили. Наличие или отсутствие повода особой роли не сыграет. Во-вторых, некому будет обвинять. Я атакую их порядки прямо сейчас. Уже сегодня ночью заварится такая каша, что всем будет не до вас. Но у тебя есть последняя возможность встать на правильную сторону, при этом избежав пролитой крови между конфедерацией и флосцами, что поможет потом, когда настанет время переговоров. Конфедерация не враг флосскому союзу. Скорее наоборот. Если нас уничтожат, то вас всех не ждет ничего хорошего. Ты уже знаешь гвардейцев революции и ту судьбу, которую они несут гильдиям. Так выбирай, с кем ты, Эллин». «Мне нужно подумать». «Думай», — согласился Илья. «Но не слишком долго. У тебя есть время, пока танки выходят на позицию». Офицер показал на приближающиеся по дороге приземистые силуэты его бронетранспортеров. «Решайся, Эллин. Ты можешь формально выполнить приказ и бессмысленно погибнуть вместе со своими альваланами в последний день существования независимого флосского союза. Или остаться жить, послужив потом родине». «Но нет никаких доказательств того, что гвардейцы завтра узурпируют власть во флосском союзе гильдий», — отчаянно прокричала Альваланка. «Точно так. Прямых доказательств у меня нет», — продолжал спокойно улыбаться Илья. «Но скажи искренне, ты считаешь, что ситуация может развиваться иначе?» «Хорошо», — после некоторой внутренней борьбы сказала Эллин. «Мы пропустим ваш батальон. Моя стража проследует на ваш берег с оружием и займет позиции на одном из крайних холмов у реки. Мы не будем участвовать в вашей войне с гвардейцами. Но если пострадает хоть один альваланин из нашего союза... Ты меня понял, землянин? Я не боюсь смерти». «Я все понял», — серьезно сказал Илья. «Ты приняла правильное решение, Эллин. В этой войне мы не должны стрелять друг в друга». Гвардейцев атаковали с началом сумерек. Начало положил слитный залп по приблизительным позициям пулеметных ячеек из реактивных пехотных огнеметов. Десяток высоких для этой цели скрытно перебрались на другой берег, в то время как по Арраскому мосту беззвучно уходили на территорию конфедерации последние бойцы Эллин. Гвардейцы проспали атаку. Двоих часовых сняли высокие, а остальные продолжали спать до самого момента нападения. Насколько удачными были попадания из огнеметов, Илья не знал. Но офицер сильно сомневался, что удалось поразить все цели. Толком обращаться с реактивным огнеметом высокие не умели. Просто не было достаточного опыта. Не даже альваланам расстреливать драгоценные ракеты впустую, чтобы только набить руку. Однако это было не столь уж важно. Сильнейший грохот взрывов и вал огня подавляли и дезорганизовывали противника сами по себе. Следом за ракетами на позиции гвардейцев стали падать мины, а с флангов ударили два пулемета. Минометная батарея и пулеметчики скрытно подошли к самому мосту. В этом хаосе пять машин с бойцами конфедерации и несколькими дружинницами проскочили по мосту и свернули на боковую дорогу совершенно незамеченными. План Ильи был прост. Примыкавшую непосредственно к мосту гвардейскую часть его бойцы должны были опрокинуть. Пока гвардейское командование поймет, что случилось, пока организует контратаку, используя сосредоточенные чуть подальше для завтрашнего нападения основные силы, Пройдет как минимум еще несколько часов. За это время добраться до поселка с американцами он успеет. Ехали быстро, налегке, без тихоходных танков и минометов. Только личный состав одной роты. Вся ставка была сделана на внезапность нападения. Когда через полтора часа на горизонте показались первые дома поселка, Илья и не думал снижать скорость. Не до этого. Пытаться незаметно приблизиться, по-тихому снять часовых и проникнуть на военную базу, где содержались звездолетчики и члены их семей, нечего и думать. Гарнизон уже наверняка поднят по боевой тревоге. Но, с другой стороны, американцы еще чувствуют себя в относительной безопасности. Они еще не знают про провал их шпионской игры. Они считают, что находятся достаточно далеко от фронта боевых действий. Вряд ли они будут сразу же заполошно стрелять по показавшимся у стен базы альваланским грузовикам без всяких опознавательных знаков. Так и вышло. Когда машины аккуратно притормозили у ворот, с вышек по углам невысокой стены периметра базы на них оказались направлены яркие лучи прожекторов. «Стоять! Кто такие?» — спросил со стены по-альвалански, усиленный громкоговорителем голос. «Высокий Рответлель, госпожа Итлаль велела немедленно подать машины для вашей срочной эвакуации!» — прокричала одна из дружинниц. «Да какого? Откуда здесь высокие?» — донеслось сверху. «Некогда объяснять!» — закричала дружинница. «Срочно открывай ворота! Время не ждет! Позови американцев, они в курсе!» Голос затих. Илья мысленно взмолился. Все пока шло по плану. Высокие, с лазерами и огнеметами, используя темноту и свою технику мимикрии, тем временем уже вылезали сзади из кузовов грузовиков. Яркий прожекторный свет бил под углом в кабины грузовиков, оставляя у задних бортов машин небольшие слепые карманы. Высоким этого хватало. Еще бы полминуты. «Я майор Блэк», — тем временем донеслось со стены по-английски. «Это ты, Джеймс? Кто у вас главный? Что происходит?» «А вот сейчас ты все узнаешь», — подумал Илья, утапливая кнопку пускового механизма. Сквозь дыру в матерчатом пологе кузова он давно взял на прицел ворота. Дружинницы должны были уже успеть занять позиции. Ворота исчезли в огненной вспышке. Одновременно погасли все прожектора периметра, выведенные из строя лазерными импульсами из винтовок дружинниц. Еще секунда, и две фугасные ракеты попали в стену, взметнув вверх веер обломков и косматые языки пламени. «Ура!» — закричал Илья, выскакивая из грузовика. Из остальных машин горохом сыпались его бойцы. «В атаку!» Пробежав через дыру в стене по еще тлевшим язычками огня обломкам, Илья на секунду замер, пытаясь сориентироваться. Кинь-Ень говорила, что снаряженные топливом для звездолета грузовики стоят в двух ангарах сразу за стеной. Ага, вот они. Звездолетчики с семьями в казарме наискосок. Ее трогать нельзя. Ну, а все остальное, стало быть, законная цель. «Виоэн, быстро! Эвакуируй всех из казармы!» — кратко приказал Илья, подскочивший откуда-то альваланке. «Срок 15 минут. Потом никого не ждем. Водители в ангар, заводите машины и сразу без приказа выдвигайтесь обратно. Мы пока держим двор». Следующие четверть часа слились для Ильи в одно мгновение. Бой получился неожиданно кровавым. Команды водителей и эвакуаторов-звездолетчиков потерь почти не понесли, а вот прикрывавшим их работу бойцам во дворе базы пришлось несладко. Альвалани и какие-то люди, по всей видимости, те самые американцы, пытались, пусть и несогласованно, атаковать их из-за окрестных зданий дважды. Причем стреляли они метко, а двигались на удивление хорошо. Этот бой стоил Илье пятерых высоких и десятка его бойцов. Причем помощь дружинниц Элитьен была решающей, без них бы они не удержались. Каким чудом Илью ни разу не зацепило пулей или осколком, он и сам не знал. Было не до этого. Лейтенант лежал и стрелял, выцеливая в темноте силуэты врагов до тех пор, пока ВОН не доложила по рации, что эвакуация Альвалан и грузовиков с топливом проведена успешно. После чего Илья выпустил последнюю ракету с огнесмесью и под прикрытием пулеметчика, поливающего длинными очередями двери и окна ближайших зданий, стал отходить с оставшимися бойцами к дожидавшимся их машинам. То, что его авантюрный план все же сработал, офицер понял только через час, когда окончательно пришел в себя в кузове мчащегося сквозь ночную тьму грузовика. Возвращение прошло гладко. Удлинившаяся на десяток машин автоколонна проехала на территорию конфедерации по оставшемуся под контролем батальона Арскому мосту и затормозила за ближайшим холмом. За рекой время от времени постреливали, но не слишком интенсивно. «Как обстановка, Вель?» — первым делом спросил Илья второго сержанта в его отсутствие командовавшего батальоном. «Под контролем, товарищ лейтенант. Гвардейцы разбиты. Мы насчитали около сотни трупов. Остальные отошли метров на 500. Два часа назад они пытались контратаковать, но были быстро отброшены назад. Наши потери — 12 убитых и 20 раненых. С целью подготовки атаки группирую живую силу и танки на той стороне моста». «Отставить! Ты что, мля, белины объелась? Какая к мерзохрючеру атака?» — заорал Илья, путая русские и альваланские ругательства. Авель была ошарашена. Такой реакции она не ожидала. «Но гвардейцы же еще не успели закрепиться!» — робко пробормотала сержант. «Мы можем их погнать дальше!» Вид у альваланки был обиженный, как у получившего суровый нагоняй маленького ребенка, который втихую разрисовал обои на кухне фломастерами и сам привел маму показать всю эту красоту, искренне ожидая похвалы. «Я приказываю батальону срочно отходить за реку», — постепенно успокаиваясь, сказал Илья. «На той стороне оставьте пару десятков солдат и 5 дружинниц. Из них 4 пулеметчиков. Если будет атака, пусть попытаются ее отбить. Но сильно усердствовать не надо. Если станет тошно, пусть сразу отходят. А остальному личному составу приказываю заняться оборудованием позиций на прилегающих холмах. Я сейчас покажу, где детально». «Авель, успеешь еще навоеваться», — продолжил Илья, чувствуя себя немного виноватым за свой срыв. «То, что мы разбили гвардейцев, это просто великолепно. Я горжусь тем, как вы вели себя в первом бою. Но пойми, считая раненых, мы уже потеряли больше 10% личного состава батальона. Придет ли нам помощь, неизвестно. Идти дальше в атаку по чужой территории — верный путь попасть завтра-послезавтра в окружение и погибнуть. У тебя, насколько я помню, гвардейцы убили в ульте мужа?» «Да, товарищ лейтенант». «Так успеешь еще отомстить? На твою долю гвардейцев хватит. А сейчас выполняй приказ». «Есть». Как только Авель скрылась в темноте, Илья подозвал ВОН. «Бери один танк, всю вторую роту и принимай колонну под командование», — приказал офицер. «Сдашь эвакуированных Альвалан и грузовики с трофеями исключительно Ярцеву или Элитьен лично, после чего возвращайся назад. Будут тебя ждать». «Я бы хотела остаться с вами, командир», — заявила Альваланка. «Не время отводить роту в тыл». «Это приказ, сержант. Я не могу сейчас оставить батальон, а то наломают дров», — кивнул Илья в направлении, в котором скрылась Авель. «Но этот груз и отбитые у врага Альвалане очень важны для нас. Я надеюсь, ты меня не подведешь». «Так точно, товарищ лейтенант», — козырнула ВОН. Ночь прошла относительно спокойно. Вопреки ожиданиям Ильи, гвардейцы на ночные атаки так и не решились. С наступлением рассвета заслон на Флоском берегу отошел за мост, но уже подготовленные позиции. Илья понимал гвардейское руководство. Своей ночной атакой он спутал им все планы. Сейчас гвардейцам нужно разобраться с потерями, наладить организацию, выработать новый план действий. Время Илья выиграл. Хотя, верно ли он поступал стратегически, офицер не знал. С одной стороны, он держал оборону на удобном участке, обойти который было сложно. С другой стороны, встать в глухую оборону означает отдать инициативу противнику. Может быть, Авиэль была не так уж и не права, предлагая ночью атаковать дальше, вглубь гвардейских порядков. Но ответа на этот вопрос не было. Первые гвардейцы появились у моста ближе к полудню. Заняли позиции в развалинах приграничных построек, но через мост не пошли. Илья приказал не стрелять, хотя минометы и лазерные винтовки на пределе дальности могли бы их достать. Пока не было смысла тратить зря боеприпасы. Тем более, что офицер хотел попробовать преподнести гвардейцам один замечательный сюрприз. Вскоре число гвардейцев на той стороне реки перевалило за сотню. Затем отдельные группы перебежками устремились по мосту через реку. Конфедераты пока не стреляли. Их окопы на холмах в нескольких сотнях метров от реки были, конечно, видны, несмотря на все принятые меры маскировки. Но не казались гвардейцам слишком опасными. Илья запретил всякое движение, пытаясь создать у врага впечатление, что позиции брошены или обороняются горсткой бойцов. Сейчас все зависело от поведения гвардейцев. Будь он на земле, Илья был бы уверен, что противник произвел бы дальнейшую глубокую разведку, чтобы точно убедиться в своей безопасности. Но гвардейцы не имели опыта земных войн, а пустой мост манил своей доступностью. И гвардейцы купились. Илья, приникнув к земле, с радостью увидел в бинокль, как к мосту подъехали грузовики. И не только. С ними было что-то новенькое. 6 машин наподобие его танков. Только лучше. С небольшими короткоствольными пушечками на прямоугольных башнях. Это была техника посерьезнее, чем называемые лишь для поднятия боевого духа танками пулеметные бронемашины его батальона. Две гвардейские машины проехали по мосту, встали по флангам, контролируя пространство. Дали несколько пулеметных очередей по видневшимся позициям конфедератов и замерли, ожидая ответа. Но окопы безмолвствовали. Бойцы четко выполняли распоряжение, без приказа огонь не открывать. И спустя несколько минут случилось то, чего Илья так ждал. Через мост пошла колонна из 4 таких же гвардейских танков и десятка грузовиков. «Давай!» — сделал энергичный жест рукой Илья, и лежавший рядом боец утопил кнопку радиопередатчика. Взрыватели, спрятанные в герметичных контейнерах со взрывчаткой под водой у опор моста, среагировали на низкочастотный радиосигнал. Несмотря на то, что заряды закрепляли непрофессиональные минеры, а значительная часть энергии взрыва ушла на подъем впечатляющего по высоте, но совершенно бесполезного фонтана воды, дело все же было сделано. Нет, мост не разлетелся, как в кино, на кучу обломков. В первую секунду после взрыва, когда потоки воды обрушились сверху на гвардейцев, показалось, что он вообще устоит. Но гвардейцам не повезло. Сначала одна, а затем и вторая опора у последнего пролета моста плавно накренились вправо, и дорожное полотно, перекосившись, поползло вслед за ними, сбрасывая в воду альваланы технику. Затем раздался громкий треск, и, разламываясь на части, большая часть мостового полотна, срываясь со средних и крайних к флоссскому берегу опор, упала вниз, поднимая кучу брызг. Одновременно с обрушением моста, по успевшим попасть на противоположный берег гвардейцам, ударили минометы и пулеметы. Позиции батальона запестрели вспышками выстрелов. Несмотря на приказ, в горячке боя стреляли все, даже автоматчики, чей огонь на таком расстоянии не был эффективен. Из-за холмов выехали бронетранспортеры конфедератов и внесли полновесную лепту в общее дело из своих пулеметов. Отвечать пытались только гвардейские танки. Их пушки затявкали, посылая снаряды по позициям конфедератов. Впрочем, без большого толка. Пушечный огонь был не точен, а мощь их снарядов не впечатляла. Все, что им удалось, прикрыть на десяток минут свою пехоту, которая бросалась в реку, стремясь уйти от убийственного пулеметного огня. Вскоре в одну из машин сверху попала мина, проломив взрывом тонкую верхнюю броню, а вторую подорвали гранатами незаметно приблизившиеся дружинницы Элитьен. Через полчаса бой окончился чистым разгромом гвардейцев. Не успели стихнуть звуки последних выстрелов, как Илья принял по радио вызов от Липатова. «Как дела, студент?» Голос подполковника был бодр и весел. «Воюю!» — отозвался Илья. «Мост взорвал. Противник потерял до батальона живой силы и 6 бронемашин. Пока положение устойчивое». «И это радует!» — отозвался Липатов. «Спасибо за экипаж и топливо для корабля. Ярцев передал, что они только что прибыли на космодром, приступают к работе. А у нас тут тоже весело. Гвардейцы бомбили ульт, заводы и шахтный комплекс. Потеряли 9 самолетов, но кое-каких результатов достигли. Я со своим батальоном и высокими НОРН только что отбил попытку высадить десант на южной части побережья. Но есть и печальные новости. Первый полк к северу оказался не на высоте. Передали, что отступают. Гвардейцы высадились и давят их очень большими силами. Иду им на выручку. А тебе помощь не нужна?» «Держусь, Максим Петрович», — сказал офицер. «Думаю, до завтра никаких неожиданностей не будет». «Держись! Сбросим десант в море и к тебе. Прорвемся!» До конца дня больше боевых столкновений не происходило. В бинокль было видно, что гвардейцы за мостом накапливают силу. Ездили многочисленные машины, суетились еле-еле заметные фигурки солдат. Велась какая-то работа. Но на расстояние минометного и пулеметного огня противник благоразумно не приближался. Илья тоже ничего не предпринимал. Разведку на тот берег он хотел послать ночью. Вечером в штабную палатку, стоявшую с обратной стороны холма, пришла Иллин. Кивнула Илье и сходу начала говорить. «Ты был прав, землянин. Сейчас я связывалась со своими. Руководство Союза гильдий арестовано гвардейцами после отказа объявить вам войну и немедленно атаковать конфедерацию. Гвардейцы требуют от воинских частей Флотского союза перейти в их подчинение». «И они подчинились?» — тут же спросил лейтенант. «Не знаю. У меня нет связи со всеми боевыми частями. Информацию мне предоставляет другой источник. Я не имею права разглашать его. Но я хочу сказать, что мои стрелки переходят на сторону конфедерации. Гвардейцы сделали много нехороших вещей, которые Союз гильдий был вынужден терпеть. Но этого они делать были не должны. Эта ошибка им еще отзовется. Мы не думали, что они пойдут на полное попрание всех гильдейских прав. Но на всякий случай этот вариант тоже был предусмотрен». «Хорошо, я оставляю вас пока в оперативном резерве», — распорядился Илья. «И еще, под вашей ответственностью, опушка, примыкающего к реке леса на левом фланге. Как бы гвардейцы не попытались нас обойти. Справитесь, если черные комбинезоны начнут там переправу». «Теперь это наш долг», — кивнула ему Альваланка. Ночью произошло 2 события. Одно из них, безусловно, радостное. Прибыла обратно 2-я рота под командованием ВОН. А вот второе нет. Отправленные на вражеский берег разведчики из числа высоких дружинниц не принесли никаких сведений. Хуже того, разведгруппа была обнаружена, вступила в бой и, потеряв 3 альваланок, с трудом отступила, преодолев обратно реку вплавь. Привыкший к высокому боевому профессионализму дружинниц, Илья был несколько обескуражен таким результатом. Сами высокие не могли сказать, почему случился провал. По их словам, они все делали правильно. То ли у гвардейцев появились помогающие им высокие дружинницы, что само по себе казалось абсурдным, то ли просто произошла нелепая случайность. В любом случае, это стало для Ильи очень тревожным звоночком. И офицер не ошибся. Утро для его бойцов началось плохо. Гвардейцы начали артобстрел. Сказать, что он был очень сильным, офицер не мог. По позициям батальона вело огонь от силы десяток орудий не самого большого калибра. Но это было крайне неприятно. Илья под обстрелом был впервые в жизни, как и его бойцы. Нервы вражеская артиллерия выматывала изрядно. Раз за разом вдоль его позиций падали вражеские снаряды, вздымая вверх черные султаны земли. Противно выли осколки. Пронзительно свистел воздух от перелетов и зловеще гнусаво от близких недолетов. Полчаса огня, 20 минут передышки и снова полчаса огня. И так весь день. Ответить врагу Илья не мог. Дальность действия минометов не позволяла. И это в психологическом плане было хуже всего. Сделав необходимые выводы после поражения, гвардейцы использовали прошедшие дни по полной программе, сумев обогнать конфедерацию в разработке артиллерии. Оно и неудивительно, учитывая несопоставимость ресурсов сторон. Когда вечером артиллерийский огонь наконец затих, Илья вышел на связь с Липатовым. Лейтенант уже не был в столь хорошем расположении духа, как вчера. Погиб еще десяток альвалан, почти полсотни ранено. Взвод таял на глазах без всякого сражения. Хуже того, постоянный артиллерийский огонь угнетающе действовал на малоопытных бойцов. «Максим Петрович, дай танк!» — кричал в трубку Илья. «Все нервы гвардейцы своей артиллерии вымотали. Он мне и нужен-то ненадолго. Часа хватит, чтобы эти пушки с землей смешать». «Не могу», — разочаровал Илью Липатов. «У нас тяжелые бои с десантом. Первый полк почти разбит. Спецназ Ярцева, дружина Элитьен, танк с экипажем — все введено в бой. Гвардейцев много высадилось, очень много. Сейчас в резерве конфедерации только два батальона ополченцев в Ульте, но они тебе не помогут. Держись! Как только сможем, придем на помощь. Да, есть еще хорошая новость». «Что такое?» «Полтора часа назад приземлилась благородная молния. Звездолет вышел на суборбиту Альвалы и передал послание на Землю, после чего благополучно произвел посадку обратно на космодром. Теперь в России знают, что у нас есть космический корабль, и это может сильно повлиять на расклад сил. Пока сигнал пройдет по дежурным спутникам, ретранслятором через все ворота. Пока будет ответ, пройдет пара суток. После этого, возможно, что-то изменится. В любом случае, кто-то из нас теперь сможет попытаться эвакуироваться на Землю». «Я останусь тут», — сразу ответил офицер. «Я с Элитьен изначально эту кашу с конфедерацией заварил. Мне ее до конца расхлебывать, каким бы этот конец не был». «А я тебя ни о чем таком и не прошу», — ответил Липатов. «Держись пока, студент. Мы с тобой уже бывали в переделках, не впервой». На следующий день, перед самым рассветом, Илья сделал то, что по-хорошему следовало сделать еще вчера. Он отвел основные силы батальона вглубь, оставив в окопах лишь наблюдателей. Пусть гвардейцы тратят снаряды зря. Однако это решение чуть не оказалось фатальным для батальона. Поначалу артиллерийский огонь продолжился. Даже, как показалось Илье, немного усилился. Но потом гвардейцы, видимо, что-то поняв, несколько ослабили обстрел, снизив его до беспокоящего огня. А ближе к вечеру лейтенант чуть не пропустил атаку. Пользуясь поддержкой артиллерии, гвардейцы скопили живую силу и плавсредства на своем берегу и попытались форсировать реку. Некоторую фору во времени они сумели получить, пока Илья под интенсивным обстрелом возвращал батальон на передовые позиции. Этот бой надолго остался в памяти Ильи. Может, городские бои в Ульте были более кровавыми? Но там скорее была серия локальных стычек, а не развернутое сражение. Здесь же впечатлял именно масштаб. Неширокая, метров 100-120 река буквально покрылась пятнышками лодок, плотов, плотиков и даже одиноко плывущими альваланами. Гвардейская артиллерия работала по холмам, на которых укрылся батальон, изо всех сил. конфедераты отвечали минометным и пулеметным огнем по переправляющемуся и успевшему выбраться на берег противнику. В довершение ко всему гвардейцы начали переправу на левом фланге, где вступили в бой с флосцами. Очень скоро Илья понял, что он потерял управление боем. Несколько отрядов гвардейцев достигли окопов конфедератов, где схватились с ними в рукопашную. На других участках наступавших удалось отбросить. Обе стороны вели интенсивный огонь. Гвардейцы, несмотря на опасность для своих же войск, не останавливали артобстрел. Конфедераты отвечали убийственным огнем, пользуясь преимуществом автоматов перед винтовками гвардейцев на ближних дистанциях и многочисленными пулеметами. Никто не хотел признавать поражение. Стороны дрались ожесточенно, не думая об отступлении. Сражение стихло само собой лишь вместе с наступлением темноты. Гвардейцам так и не удалось прорваться и захватить плацдарм за рекой. Связаться с Липатовым или Ярцевым Илье не удалось. В эфире стоял лишь сплошной треск помех. Отправляя ночью раненых на грузовиках в тыл, Илья почти завидовал им. Если им повезет, раненые еще поживут. А вот потерявший больше половины личного состава батальон завтра-послезавтра закончит свое существование. Однако третий день в обороне прошел для батальона относительно спокойно. Гвардейцы тоже выдохлись. Не мудрено, их потери были как минимум втрое большими. Даже артиллерия не очень досаждала. Вероятно, снарядные ящики гвардейцев показали дно. Хуже всего было отсутствие связи. Илья отчаянно пытался отогнать от себя навязчивые мысли о том, что его батальон остался один. Не таковы Липатов и Ярцев, чтобы так быстро проиграть. Ему приказали держаться, а вот он и будет стоять до конца. Его дело солдатское — исполнять приказ, а об остальном пусть у начальства голова болит. На четвертые сутки случилось то, что Илья ожидал еще вчера. Гвардейцы начали согласованную атаку с тыла и фронта. Ничего удивительного. Не сумев прорвать оборону батальона прямым лобовым ударом, черномундирники переправились в другом месте и лесом обошли позиции конфедератов. Предотвратить такой исход событий было нельзя. Сил у батальона оставалось совсем немного. Илья, посмотрев в бинокль с вершины холма, окинул взглядом плывущие через реку крохотные на таком расстоянии плотики. Потом, выходящие из отдаленного леса, густые длинные пехотные цепи «Альвалан» в черных комбинезонах. Поправил на бруствере окопа автомат. Боеприпасы к лазерной винтовке давно закончились. Посмотрел на сидящую рядом ВОН, сосредоточенно набивавшую патронами рожок. «Ну что же, не самая плохая смерть. В бою, рядом с товарищами, защищая дело, в которое верил и которому сам положил начало. Гражданским в ульте будет хуже, но, может, им еще повезет. А гвардейцы пусть подходят. Одна бронемашина у батальона еще исправна, и патронов у оставшихся бойцов пока в достатке». Когда среди наступавших от леса цепей поднялся высокий черный куст взрыва, Илья не сразу сообразил, кто ведет огонь. Для гвардейских пушек калибр великоват, да и зачем им стрелять по своим? Но вскоре лейтенант увидел знакомый силуэт выезжавшего с дороги Т-100, и сердце его радостно сжалось. Свои! «Ты как там, студент?» — раздался в наушниках Садка голос Липатова. «Конфедерация спешит на помощь!» «Где вы были?» — закричал Илья. «Так недалеко!» — со смешком сказал подполковник. «Глушили тебя с того берега чем-то, но это уже не проблема. Слушай меня внимательно!» Голос подполковника звенел от торжества. «Флотский союз гильдий восстал, объявил войну революционному совету и хочет войти в конфедерацию. Высокие в осажденных замках Флосса заключили с гильдейцами перемирие и также хотят присоединиться к Эленрид. На севере континента против революционного совета восстали две гильдии, на западном континенте целых пять. Для революционного совета это начало конца. А десант? Основные силы гвардейцев вынуждены были вчера отплыть на западный континент. Остатки прямо сейчас сбрасывают в море дружины Иллор и Ноэрн с ополченцами. И самое главное, только что мы поймали сигнал из космоса. В России срочно собирается Дума и Совет Федераций. На повестке дня – признание независимости конфедерации. И это победа, Илья! Илья молчал. В бинокль было видно, как следом за танком на дорогу выбегают альвалани в униформе конфедерации. Сверкают крохотные огоньки выстрелов, а гвардейские цепи отходят обратно в лес. Переправа через реку тоже притормозилась. Задние лодки начали грести обратно, к Флосскому берегу. Так что, победа? Похоже, все-таки она. Как ни странно, конфедерация Эленрид выстояла. Конец книги. Для вас читал Скоростник. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет 410-016-907-942-38 Яндекс.Кошелек. Огромное спасибо за внимание.